Глава 6. Вторник, 12 июля, день по БФ. Борт АМК Циолковский. Полет не ощущался никак. Полное впечатление, что корабль завис в черной пустоте безо всякого движения. Клацая магнитными подковками по исчирканной стальной полосе на полу, Бельский приблизился к маленькому иллюминатору. Звезды, бесконечность. Можно, конечно, рассудить, что Земля отсюда выглядит голубой блесткой, а Марс раздулся в красно-оранжевый шар с пятнами на круглом боку, но это именно размышление. Когда тайфун стартовал с Мирза Чарле и вышел на орбиту, Петр ясно ощущал движение. Громадный челнок навевал витки вокруг сиятельной планеты. Белые льды Антарктиды сменялись синевой Индийского океана, затем внизу прокатывались просторы Азии в выжженных цветах, во всех оттенках желтого до коричневого. А здесь? Рассудку нужно сделать усилие, чтобы осознать. Они летят, поглощая по 100 километров каждую секунду. Хотя нет, уже меньше. Циолковский оставил позади исчисленную середину пути, когда корабль развернулся задом наперед. Теперь двигатели не разгоняли корабль, а тормозили, сбрасывая скорость. Иначе МК, вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Марса, просвистит мимо, уносясь в мировое пространство. Бельский замер. Отсюда, из агрегатного отсека, было слышно, как работают плазменники Чанга-Диаса. Нет, это был не тяжкий рев и даже не гул, а скорее шипение. Оно не слишком впечатляло, зато звучало постоянно, день за днем, ускоряя корабль на 0,1 же. Не абы что, но даже этой малости хватало, чтобы нормально ходить, не чувствуя, как сердце и вся требуха толчется у самого горла. И спишь нормально, лежа, и ешь и пьешь, сидя. Правда, вода из бутылки вытекает медленно, как густой соус, но это уже нюанс. Клацнул люк переходного отсека, и в гости к Бельскому вылез Станкявичус, в таком же голубом комбинезоне с шифроном Интеркосмоса. Кряхтя, он дотянулся башмаками до металлической полосы, и магнитные подковки прилипли к с отчетливым стуком. «Кто-то меня обещал в энергоотсек сводить», — сказал Петр, как бы никому не обращаясь. «А-а-а», — залыбался бортинженер, и светлые незагорелые риски у его глаз ужались в лучики морщинок. «Ну, идем». «Прямо сейчас», — обрадовался Бельский. «Идем». Посмеиваясь, Танкявичу свернулся в тесный переходник, на одних руках взбираясь по перекладинам. «Римас, а это правда, что у нас реактор, как у рептилоидов?» — поинтересовался Петр. «Правда», — крякнул Римантас, откидывая крышку люка. «Полезай ты вперед». Бельский протиснулся, выныривая в энергоотсеке, а его наставник глухо бубнил. «Только Шарлотте пока не говори, а то тема закрытая. Наши из Новосибирска даже с мезоатомной химией разобрались, да». Отгрохали в академгородке опытно-промышленный кристаллизатор и здоровую такую атомную печь. Представляешь, темпер первичной рекристаллизации 150 000 градусов. Сам трогал чашечные отражатели. Они такие, метра 4 или 5 в растворе, с одним слоем мезовещества. На ощупь холодное и очень скользкое зеркало. Поверхность такая гладкая. Очарованно пробормотал Петр, хоть слегка и задетый недоверием к Шарли. Как будто она не своя. «Ну да», — пропыхтел Станкявичус, закрывая люк лаз. «Их сейчас вовсю тестируют на полигоне Сухой Нос, центральном нашем, ядерном. Там даже отдельный сектор выделили под испытание фотонного двигателя. Правда, сам фотореактор я не щупал, допуск не тот. Стоп! Дальше нельзя». «Радиация?» — остановился Бельский. «Бюрократия!» — поморщился бортинженер. «Нельзя!» — и все. «Трепетно берегут здоровье героев космоса». Он неуважительно шлепнул по кожуху главного пульта. «Чем нас удивили, товарищи пришельцы? У них энергоблок без трущихся частей. Мы же поначалу, да и Амеры тоже, пытались смастерить реактор с быстроходной турбиной Брайтона, а в качестве рабочего тела запускали углекислый газ. И все это было хорошо на Земле, а на орбите. Проработает турбина пару сотен часов и начинает зудеть, подшипники вылетают. С подобной проблемой сталкивался еще твой тезка Капица, когда мучился с турбодинандерами для жидкого кислорода. А система у этих долбоящеров вообще без движущихся частей». «Погоди», — озадачился Бельский, — «как напрямую преобразовать тепло в электричество без движущихся частей знали еще в XIX веке? Фотогальванический эффект Беккереля, термоэлектрический эффект Пельтье и термоэлектронная эмиссия эффекта Ричардсона». «Правильно», — ухмыльнулся Станкевичус. «Садись, пять. Я еще помню венец творения нашего следмаша — Топаз. КПД аж 15%. Не, это было очень-очень здорово, но рептилоиды подняли КПД до 40. Они нас обошли, додумавшись до термоэмиссии с инфракрасной фотогальваникой. Учим мочасть!» Он постучал костяшками пальцев по панели. «Там впереди, метров за 10 от нас, целая батарея ТВЛ-излучателей. У них внешняя поверхность — настоящий фотонный кристалл на основе вольфрама. И он дает спектр излучения, оптимальный для термофотоэлемента, многослойного напыления на внутреннюю, позолоченную поверхность тонкостенных необиевых трубок. Кстати, о необии. Из него сделаны пластины, покрытые мезовеществом, ими обложили активную зону. Они отражают все нейтроны, все гамма-кванты обратно внутрь, оберегая нашу хилую плоть, а заодно существенно повышая эффективность реактора». Римонтас ухмыльнулся. «Если товарищ Лукашенко узнает, почем этот реактор, его точно жаба задушит». «А мы ему не скажем», — жизнерадостно хихикнул Бельский. В биотехническом отсеке, где попахивало сыростью и зеленью, Петр пересекся со Строговым, чьи светлые волосы смешно торчали во все стороны. У Андрея была привычка щуриться, придававшая узкому лицу насмешливое выражение. Как будто он, забавляясь, глядел на собеседника и на мир с иронией. «Лучок поспел с укропчиком», — улыбнулся Строгов, отмахивая модную челку, и добавил потаядно: «Салатик сделаю на ужин, примем витаминчики». «А разве не Павла очередь?» — брови второго бортинженера наморщил лоб. «Разве?» — жизнерадостно подтвердил Андрей. «Понимаешь, думы товарища почтаря столь возвышены, что низменные потребности наших организмов вызывают у него когнитивный диссонанс». Он хихикнул. «Я с ним летал на заре, и когда Паха умудрился спарить пельмени, а вместо кофе заварил корицу, я его отстранил от камбуза». Посмеиваясь, Строгов и Вельский разошлись. Второй борт-инженер поднялся в жилой отсек, безотчетно высматривая второго астрофизика. Но даже аромат знакомых духов не улавливал. На борту корабля сие не рекомендовалось. Тяжко вздыхая, он вошел, вернее, пролез в свою каютку, где было чуть просторнее, чем в шкафу. Узкая откидная койка, выдвижной столик, да встроенный экран вместо иллюминатора — вот и вся обстановка. На миниатюрный коврик у кровати встать можно, но только боком. Разувшись и запихав башмаки под ложе, Петр стянул с себя комбинезон, оставшись в космическом белье. Он как раз засовывал аккуратно свернутые вещи на подкроватную полку, когда пластметаллическая штора с шуршанием откатилась, и на коврик ступила Шарли. «Привет, Пит!» Белозуба улыбнулась женщина, запирая дверь за собой. «Я тебя целые сутки не видела!» Одной рукой она сняла заколку, отпуская волосы на волю, а другой расстегнула комбез. От зоны декольте до зоны бикини. Налитые груди, пользуясь десятой долей тяжести земли, не опускались и не покачивались даже, а реяли, подобно туго надутым воздушным шарам, но оставались все той же теплой, лакомой плотью. Как тут удержишься и не вдавишь жадные ладони? «Я тебя искал по всему кораблю», — вздрагивающим голосом выговорил Бельский, услаждая осязание. «Я нашлась!» — радостно прозвенела мисс Блэквуд, мигом опуская тон до игривой жалобы. «И так соскучилась!» Суббота, 16 июля, полдень. Ленинград, Невский проспект. Натали де Ваз Бакарин Гарина, она же Наталишка, она же Носса Сережейра, еще ни разу не пропустила день рождения Ли. Ну, если не считать тех лет, когда ее самой еще не было на свете. Но даже когда Наталишке исполнился годик, она уже присутствовала на Лейной днюхе, конечно, не особо разумея происходящее и восседая на коленях горячо любимого деда. Вот и сегодня, предвкушая поездку в дебри неведомого карельского перешейка, Натали прискакала на ленинградский вокзал рано-рано утром и села в сапсан. Конечно, билет стоил вдвое дороже, чем на обычной скорой, аж 20 рублей, зато ровно в 12 девушка выпорхнула на площадь Восстания. Ленинград встретил шумом и сутолокой, словно она и не покидала площадь Комсомольскую, замкнутую тремя вокзалами. Насидевшись в вагоне, Наталишка жаждала движения, растраты накопленной энергии. Тем более и цель есть. Надо же купить денерожденный подарок. Перейдя широченный Лиговский, она свернула за угол и вышла на Невский. Там, куда сходилась перспектива, блестел золотой шпиль Адмиралтейства. Можно было, конечно, доехать на метро до гостиного двора. Так, чуток ближе. Ну, а ноги-то на что? Кстати, не только длинные, стройные, но и сильные. Антоха гонял своих ихтиандрок так, как будто готовил сборную к Олимпийским играм. Закусив губку, Наталишка сунула руку в походную сумку. Фу! Не забыла купальник и маска на месте. Они с Леей года 3 назад увлеклись фридайвингом. Главное, ни гидрокостюм не нужен, ни тяжелый акваланг. Что вдохнул, то твое. А пара норм может под водой минут 10 не дышать. Правда, Лея осторожничала, да и сестренке не позволяла побивать сомнительные рекорды. Наталишка мягко улыбнулась. Сестренка. Как они в детстве голову ломали, гадая о линиях родства. Разумеется, никакие они не сестры. Это Лея, единокровная сестра Наташиного папы. Стало быть, ей она приходится тетей. Но вот относительно именно как к сестренке. И чем взрослее становится младше, тем слабее чувствуется разница в возрасте. Подумаешь, 6 лет. За каналом Грибоедова высился дом книги, весь в архитектурных излишествах, модерна. Наташа целеустремленно поднялась на 2-й этаж, к полкам с табличкой «Советская фантастика». Лея просто обожала подобное чтиво. А что же может быть лучше подаренной книги? Вот. Носса Сережейра деловито порылась в изданиях. Лукьяненко какой-то. Геном. А, нет, Лея это уже читала, ей не понравилось. «Нет повести, гадостней на свете. Да автор просто издевается», — возмущалась она. «Представляешь, напридумывал генно-модифицированных спецов. Сантехник-спец у него ртом продувает фановую трубу. Каково? А у дворника спец руки, как у обезьяны до самой земли, и лохматые, чтобы без веника подметать. Нормально?» «Стругацкие, такая у Лея есть, и такая тоже. Экипаж Скифа. А это про Быкова на Трансплутоне. Лея ее в библиотеке брала. А это что? Какой-то Большаков. Ганфайтер, огонь на поражение. Наталишка прошла аннотацию, полистала книгу, вчитываясь в текст на открывшихся страницах, и решительно направилась к кассе. Что-то из Большакова Лея вроде бы читала. Струились мысли, сливаясь в поток сознания. А, ну да, закон меча. И еще меченосец про того же попаданца. «С вас и рубль 70 копеек», — прошебетала кассирша, полная румяная, как будто не в книжном работает, а в гастрономе. Отсчитав с трешки сдачу в рубль 30, она вложила купленную книгу в пакет и, щедро улыбаясь, протянула Наталишке. Девушка отзеркалила улыбку, но стоило ей отвернуться, как на лицо вернулось прежнее выражение, удивленное и даже напряженное. Нетерпение гнало ее до самой станции Площадь Восстания. Лишь спустившись в метро, Натали пристроилась на жесткой скамье и торопливо достала книгу. Тщательно рассмотрела лаково блестевшую обложку. Это было невозможно. Но вот же художник набросал главного героя, палившего из бластера, а ниже... А ниже нарисовал их с Леей. Точь в точь. Можно вместо пропуска книгу предъявлять. Справа Лея с ее 6-м размером в белом халатике врачине. Наталишка полистала книгу и в первой же главе нашла искомое. Марина Рожкова. Вот кто изображен на обложке. Кого срисовали с нее самой, девушка понятия не имела. Надо было всю книгу прочесть. Но факт оставался фактом. Соблазнительно изогнувшаяся брюнетка — ее копия. Хотя... Нет, не совсем брюнетка. Темненькая шатенка, скорее. Решительно запихнув книгу в сумку, Натали вбежала в вагон. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Чернышевская!» Электричка шла полупустой, и Наталишка удобно пристроилась в уголку с книжкой, лишь порой рассеянно поглядывая за окно. Скоро она выяснила, кого именно выписал художник рядом с Мариной Рожковой. Наталью Стоун. Рожкова. Книжную врачиню звали как ту девицу, что отправила Мигела в прошлое. Что-то в этом было, но не давалось уму. Мучительным усилием Гарина лишь приближала волнующий образ, но вглядеться в него никак. Все рассыпалось. Наталья до того задумалась, что сильно вздрогнула, когда диктор объявил: «Станция 69-й километр, стоянка 1 минута». Ойкнув, девушка помчалась к тамбуру и выскочила на перрон, когда двери уже надумали сдвигаться. «Наталишка!» — Лея подбежала и закружила сестренку. «Что, хотела мимо проехать?» — хихикнула она. «Зачиталась!» — прыснула младшенькая. Оглянувшись, она потащила старшенькую прочь от вокзальчика. «Пошли, я тут и так красиво бежала! Все аж засмотрелись!» Лея надменно вздернула носик. «Папочка говорит, что у меня самый красивый размер!» «Да», — рассмеялась Наталишка, — «Мигел знает толк в красивых девушках. Помнишь, как я рыдала в 6-м классе? Гляжу на себя в зеркало и реву: «Уродина! А Мигел меня сгробастал тогда, обнял и шепчет на ухо: «Маленькая, ты была просто прелесть. А сейчас, да, немножко похожа на гадкого утенка. Но это потому, что ты растешь, Наталишка. Пройдет еще год или два, и расцветешь». И я ему поверила. «А он не обманул», — ласково сказала Лея, тиская сестренку, и продекламировала по мотивам А.С. Пушкина. «Наталишка молодая, тихомолком расцветая, между тем росла-росла, поднялась и расцвела. Ты мне сейчас Монику Белуччи напомнила в ее лучшие годы». Мимолетно прижавшись к тете, Наталья задумчиво спросила, потянув себя за волосы и скашивая глаза на черную прядь. «Как ты думаешь, если мне милироваться, хорошо буду выглядеть?» «А чем тебе твой цвет не угодил?» — скинула бровки Лея. «Ой, Наталишка звонко шлепнула себя по лбу. «Забыла! С днем рождения тебя, Леечка! И вот!» Она торжественно вручила подарок. «О-о-о!» — обрадовалась Михайловна. «Спасибо, почитаю!» «Ты приглядись!» — чуток зловеще молвила Васильевна. Лея нахмурила бровки и протянула. «Ах, вот оно что! Да, твоя копия, темная шатенка!» «А твоя? Дай на секундочку!» Быстро пролистав книгу, Наталишка обрадованно воскликнула. «А, вот! Врачиня была ослепительно красива, и все, чем ее щедро одарила природа, было чуть-чуть чересчур. Чересчур длинные ноги, слишком крутые бедра, уж больно узенькая талия, несоразмерно большие груди. Но какая-то высшая гармония сочетала преувеличенные прелести Марины в пленительную целокупность, создавая красоту потрясающей и необоримой силы. Это как раз про тебя». До самой дачи копия Марины Рожковой шагала в задумчивом рассеянии. Там же позже. Зря Светлана Евгеньевна опасалась, что день рождения Леи пройдет тихо, скучно и чопорно. В гости явились Гирины, Максим Иванович, Софья Израильевна и приуготовленный бой барабанов Василиса Максимовна. Это была маленькая, хорошенькая брюнеточка в образе херувимчика. Тревожно глядевшись, она просияла, узнав Лею, бросилась с ней навстречу с радостным воплем. «Привет!» «Привет, Василина!» — рассмеялась Гарина, подхватывая малышку. «Я Василиса!» — строго поправила ее девочка. «Это меня папа так называет Василиной. Ему я разрешаю!» «Хорошо, учту!» — торжественно пообещала Лея, глядя на умиленного Макса под каблучника в квадрате. «А это тетя Света». «А, здравствуй, тетя Света», — церемонно сказала чадо. «Ты тоже пришла на день рождения к Лее?» «Тоже», — улыбнулась Сосницкая и поспешно договорила. «Василиса». Чадо благосклонно кивнула и, как переходящее знамя, оказалась на руках улыбавшейся Сони. «Мама, мама!» — восторженно запищала Василиса. «Смотри, там Белочка! Она тоже пришла на день рождения к Лее! Да, мам?» Прямой, как столб, ствол сосны обвивал симпатичный рыжий грызун, живо перебирая лапками и держа на отлете пышный хвост. Светлана быстренько отыскала в буфете орешки и отсыпала девочке ладошку. «Иди, угости Белочку!» «А она не испугается?» — шепотом осведомилась Василиса. — А ты тихонько подойди к дереву, высыпь орешки на травку и отступи. — Ага. Исполнив все в точности, девочка смирно стояла и следила за Белочкой, грызущей угощение. А взрослые следили за детем, как сияли черные чупалки, как вздрагивали туго заплетенные косички. Лея чуть слышно фыркнула, представив себе ту критическую массу сисюканья, что распирала ее гостей. И тут явилась еще одна гостья. Шагая в роскошном глухом платье цвета ночи, с драгоценной брошью на груди приближалась Галина Самсоновна. Ее сухонькие ручки стискивали антикварную библию дореволюционного издания в сафьяновом переплете и с золочеными корешками. «Ну, здравствуйте!» — с достоинством поклонившись собравшимся, Салимонис дружески улыбнулась Лее и сказала, протягивая библию, «Книга — лучший подарок, верно? Поздравляю!» «О, спасибо!» — Гарина даже зарабила. «А не слишком ли он ценный?» Старая химичка снисходительно улыбнулась. «Однажды приходит время, когда понятие ценности следует откорректировать. Кстати, здесь много отличных цветных иллюстраций, но вот библейские имена переведены с иврита неверно. Например, в оригинале имя первой жены Иакова — Лея. Ее звали, как тебя». «А мама меня потому так и назвала, как в оригинале», — похвасталась Гарина. «Твоя мама знает иврит?» — удивилась Самсоновна. «Да, Она даже расшифровывала тексты с кумранских свитков, которые до нее никто не мог прочесть. Твоя мама, наверное, историк или археолог? О, нет, она доктор физико-математических наук, а всякие древние манускрипты — это у нее вроде хобби. Тут в разговор вмешалась Василиса. Подойдя поближе, она серьезно спросила, «А как тебя зовут?» «Галина Самсоновна», — проворковала Салимонис, поддаваясь общему настрою. «Можешь называть меня Баба Галя». Девочка задумалась. «Пожалуй, нет», — решила она, — «ведь у меня уже есть две бабушки. Я буду звать тебя тетей Галей, хорошо?» «Хорошо», — расчувствовала Самсоновна. «А тебя как зовут?» «Василиса». «Очень приятно, Василиса». «И мне тоже, тетя Галя». И Светлана на волне задушевности воскликнула. «Прошу к столу». Недолгий пир вывернулся в пиршество общения. А солнце, будто вспомнив о середине лета, пекло и припекало, жаря с безоблачного неба. Разморенные сосны нежились в облаках хвойного аромата. Дышалось легко, но глаза выискивали тенек. — Все, — простонал Лея, — я больше не могу. Пошли купаться. — Пошли, — оживилась Натали. — А куда? — А тут и озеро есть, в переводе с финского «осиновое». Именинница, прикинув последствия, запаслась не раздевающим бикини, а сплошным купальником снежно-белого цвета. Поглядев на себя в зеркало, Лея довольно улыбнулась. «Ау!» — позвала она сестренку. «Ты где?» «Иду!» — донесся заполошный голос. «Мы все идем!» Наталишка, природная коллективистка, взбаламутила гостей, и на пляж выдвинулась целая гоп-компания, дружная и веселая. Впереди скакала Василиса, а в арьергарде шествовали Светлана с Самсоновной. На бережку Тюкля-Ярви загорали или грелись под огромными распашными зонтами старикашки-пенсионеры, седовласые ученые-мужи, профессора-доценты и прочие пролетарии умственного труда. Весь цвет дачного кооператива «Свердловец». Можно себе представить, как вздрогнуло их сердечно-сосудистое, стоило Лее украсить собой пляж. Старпера-то еще с утра к озеру потрусили, бренные тела в тепленькой водичке пополоскать, а тут живая русалка. — Леечка, осторожнее! — воззвала Сосницкая на пару с Самсоновной, устраиваясь в шезлонгах. — Озеро глубокое, 30 метров до дна! «А посередине там карстовая воронка», — подал голос тощий академик и лауреат. «Учту», — обворожительно улыбнулась Лея, натягивая маску. Скользнула в мелкие волны и поплыла. Верхний слой воды, набравший солнечного тепла, грел тело, а вот ниже ждала прохлада. Мимо Леи, этакой обтекаемой дельвинихой, скользнула Наталишка, но ее обогнала Соня, поражая Гарину. Хотя чему удивляться-то? Максик, Соня, офицеры флота наверняка всякие нормативы сдавали. Всплыв, Лея изрядно провентилировала легкие, набрала воздуху в грудь и пошла ко дну. Свет солнца пробивал прозрачную воду насквозь, хотя и казался пасмурным там, где озеро углублялось карстовой воронкой, полной ила сапропеля. Соня, болтая ногами по-рюшачьи, зависла над илистыми пластами, порылась в них, разводя муть, и вскинула руку с добычей. Шмайсер! Гарина мигом вошла в азарт, и отдыхающие лишь головами качали. На берегу росла и росла куча приблуд войны. Целый музей боевой славы. Парочка МП-40, бинокль, цейсовская стереотруба, прямоугольные алюминиевые контейнеры с фашистскими орлами и свастикой на герметичных крышках. Макс вынес пулемет с остатками приклада. Соня притащила немецкую каску, а Наталишка — пистолет-пулемет Соми, похожий на ППШ. Лея долго не показывалась, Гирин уже волноваться начал, и тут фигуристая русалка выскочила из вод. «Макс!» — завопила она. «Там танк!» И капитан третьего ранга, недолго думая, плюхнулся в воду. «Где?» «Сейчас покажу!» Карстовую депрессию на дне не оглядишь одним махом. Она охватывала большую площадь, метров 150 в поперечнике. Но Лея добыла-таки главный приз. Девушка закружилась над башней с огрызком орудия, а Макс поплыл следом, потрясая рукой с отогнутым большим пальцем. Люкс! Отфыркавшись и отдышавшись, они выбрались на берег. «Это не танк», — оживленно заговорил Кампри. «Это лучше танка, БТ-42. Очень редкий зверь. Штурмовая самоходка. Финны скрестили трофейные БТ-шки, для наши легкие танки, БТ-7, с английскими гаубицами калибра 4,5 дюйма. Всего, насколько я помню, скрепали 18 таких вундервафлей. Это чудо финно-угорского танкостроения не только ездило своим ходом, но даже не опрокидывалось после каждого выстрела. Говорят, что под Выборгом даже попало пару раз в Т-34, но без последствий для настоящего танка. Ну, летом 44-го почти все их сожгла Красная Армия, и БТ-42 сохранилось в единственном экземпляре, вроде как красуется в танковом музее Паролы. Еще одно выходит, с дуру в озере утопили. «И не заржавело!» — восхитилась Соня. «Факт!» — раскинул руки Максим. «Озерный ил — это не только хорошее удобрение, но и знатный ингибитор коррозии. А нынче БТ-42 стоит не меньше $2 миллионов. Да что деньги! Любой директор музея душу продаст за такой экземпляр. Там не то что сталь цела, даже краска не везде облупилась». «Надо Антону звонить», — решительно сказала Лея. «Пускай гребут сюда всей командой». «И пусть генератор прихватят», — подсказала Натальюшка, «и пару грязевых насосов». Бочком фридайвером приблизился сухонький старичок в шикарных плавках леопардовой расцветки и заговорил неожиданным басом. «Тут во время войны прямо за озером проходил Карельский вал, вторая основная линия обороны финских войск. Летом 44-го вот в этих самых местах шли жестокие бои, и наши прорвали Карельский вал в районе Терри-Ярви. Это все в 6 километрах отсюда». Помолчав, Герин сказал негромко: «Мы эту зверюгу достанем. На память». Воскресенье, 17 июля, день. Ленинградская область, Орехово-Северная. Прекрасным воскресным утром банда аквалангистов из Новощелково совершила налет на дачу Сосницких. Юлия Алехина и Марина Сильва набросились на Лею и зацеловали ее. Досталось и Наталишке, и Соне, и Светлане, и, разумеется, Василисе. Даже Максу перепало на радостях. А уж Антон со своими ихтиандрами развернулся вовсю. Приволок с собой кучу нужного барахла, да еще занял у побратимов с Лазги катамаран. Суденышко приволокли на трале и спустили в Тюкля-Ярви. Когда Лея и ее вчерашние гости прибежали к Осиному озеру, катамаран белый с красным уже покачивался посредине водоема. Глухо тарахтел генератор, парочка аквалангистов, неуклюже шлепая ластами, кувыркнулась в воду. Но главная работа шла на глубине. Там ревели турбинки насосов, счищая ил с БТ-42. На пляже собралась толпа народу во главе с Самсоновной. Все галдели и комментировали. Хлеба пайщикам кооператива сверло и схватало, а вот зрелищами их не баловали. «Я боялся, что муть до поверхности достанет», — похмыкал Гирин. «Оно вроде чисто». «Не достанет», — мотнула Лея головой. «Слишком глубоко». Водитель, смоля Беломорину, выцепил радиофон. Выслушав Антона, он бросил: «Понял». Мигом отцепил трал и молодецки запрыгнул в кабину новенького краза. Дизель взревел, тягач дал задний ход к берегу. Там его будто ждали. Пара водолазов вынырнула, подтягивая тросы, накинула петли на мощные буксировочные крюки и крикнула дуэтом: «Давай, помалу!» Ворча, крас поволок тросы. «Газу!» Тросы в натяг. Широкие, почти шаровые шины вцепили землю. Медленно-медленно двинулась тяжелая машина. Лея и сама напряглась, словно руками толкая крас. «Отойдите подальше!» — грозно прикрикнул Макс на отдыхающих. «Трос может лопнуть!» Люди послушались командного голоса, но стальной канат выдержал. «Вижу, вижу!» — запрыгала Наталишка. «Вот он!» Раздвигая воду, показалась крупная угловатая рубка. Секунду спустя восторг толпы малость утих. На мокром сером боку БТ-42 разлаписто чернела финская свастика. И как будто не минули 70 лет с кровавой, суровой поры. Если бы в этот момент над головой завыли моторы юнкерсов, Лея не удивилась бы. Отекая водой, лязгая гусеницами, самоходка выкатилась на берег, кленя гусянками и прорывая борозды. «Куда его?» — крикнул водила, высунувшись из кабины. «В город! В артиллерийский музей!» — крикнул Антон, извиваясь. Макс помогал ему освободиться от акваланга. «А как?» — неудоуменно начала Лея. «А вон!» — хрипло рассмеялся Алехин. По неширокой грунтовке подъезжал мощный автокран. Низкий, приземистый, он словно подкрадывался, ворочая 8 колесами. Полутора часами позже на берега Тюкля-Ярви вернулась тишина. Трал увез ценный экспонат на радость музейным работникам. За ним убыл автокран. Рев моторов делался все глуше, а ветерок развеивал солярный чад. Мелкая рябь на озере опала, разгладилась. Глубины больше не таили мрачных тайн. Обернувшись к задумчивой телесоромёнис, Лея торопливо заговорила. «Мы сейчас лопатами поправим, а то вон дёрн содрали, а тут грунта зацепы вдавились». «Нет, нет», — остановила ее Галина Самсоновна, поднимая сухонькую руку. «Мы сами. И спасибо. Наше озеро стало чистым». «Пожалуйста», — неуверенно улыбнулась Гарина. «Ничего, мелкая», — хихикнула Юля, беря Лею под руку. «Не лопатами, так ложками поработаем. Думаешь, я забыла? С днем рождения, моя маленькая! Пошли! Наши ихтиандры-то и торта привезли, и все киевские. Василиса, хочешь тортика?» «Хочу», — мигом откликнулась девочка. «А у тебя есть?» «Целых 3! Ух ты!» Улыбнувшись детскому восторгу, Гарина оглянулась на озеро. И впрямь чище стало.